804. Декабрь 25. Вчера говорили о равновесии, сегодня оно под угрозой. Если бы видели свору хвостатых, вас окруживших, чтобы огни угасить, силы нашли бы в себе противостать против них всей мощью духа. Но невидима свора, хотя присутствие ее ощущается явно. В этой невидимости их преимущество. И только сердце может свидетельство дать о том, как силен натиск. Соберем мысли вокруг учителя, и отделения не допустим. Бесновится свора, ибо чует, что бессильна она, пока в сердце владыка. Так напряжем все энергии духа в огненном решении выстоять до конца.